Только спустя 2 года после описанных событий я узнала, что же произошло в Бартраме, когда я бежала. Старуха Уайт, рано поднявшись в комнату дяди Сайлоса, к своему удивлению, а он предупредил ее накануне, что будет сопровождать сына, который поедет в 5 утра на станцию к почтовому поезду, следующему в Дерби, увидела старого господина, лежащим на диване, в его обычной позе. «А вообще, ничего такого странного с ним не было», — рассказывала старуха Уайт. «Только вот его бутылка с этим пахучим, опрокинувшись, пролилась у него на столе, и лежал он мертвый». Ей показалось, что он еще не окоченел, и она послала старого дворецкого за доктором Джолксом, который объявил, что дядя умер, приняв слишком много, по ее выражению, опенья. Что сказать о набожности моего несчастного дяди? Было ли это полное лицемерие? Или в его душе пробивались ростки искренней веры? Не знаю. Не думаю, что в его сердце осталось место для веры, высшего из данных нам свойств. Возможно, он безрадостно глядел в будущее и уже был не способен прозревать впереди что-то, вселяющее надежду. Дьявол подкрадывался к крепости его сердца многими извилистыми, петляющими путями. Вначале был замысел женить на мне сына, прибегая к честным средствам. Потом их сменили бесчестные. А вновь потерпев неудачу, он поддался мысли захватить мое состояние посредством убийства. Я подозреваю, что дядя Сайлос одно время считал себя праведным человеком. Желал обрести рай и избежать ада, если они существуют. Но были и другие вещи, в существовании которых сомневаться не приходилось, и которых он жаждал или страшился. И тогда им овладело искушение. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». В старости сердце уже не поддается ни плавке, ни ковке, и должно оставить его в той форме, в какой оно и застыло. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Дадли исчез, но в одном из писем со своей фермы в Австралии Мэг сообщала: «Есть тут в поселке человек, что зовет себя Колбрук. У него ладный дом, деревянный такой, высокий, как аж потолок в Бартрамской гостиной, только, говорят, крысы у него и много моя госпожа. Так вот он скупает и продает золото туда-сюда у искателей и купцам. И щеки и губы у него все в шрамах, то ли огнем обожжены, то ли серной кислотой, и никаких там бакербардов, слава богу. Но мой Том все одно сказал, что признал его мистер Дудль это. Я его не видала, а Том с ним говорил, так тот отпирается и проклятиями сыпет. Том и засомневался, а я б увидала, так сразу б сказала. Да может, пускай оно как есть, так есть». Вот и все. Старый Хокс упорно молчал. Он надеялся, что благодаря хитрости, с которой они совершили свое дело, не вызывая подозрений даже у 2 обитателей дома, и налету тайны, всегда окружавшей Бартрам Хо, он убережен от возмездия. Как ни странно, он думал, что я выбралась из комнаты задолго до того, как туда вошли, и даже если бы его арестовали, не нашлось бы доказательств, что он имеет отношение к убийству, о котором, по его утверждению, он ничего не знал. В связи со смертью моего дяди Коронер проводил дознание, и доктор Джолкс выступал главным свидетелем. Заключение было такое. Смерть наступила в результате чрезмерной дозы опия, принятой покойным. Прошел почти год с того злодеяния в Бартраме, когда Дикона Хокса арестовали и посадили в тюрьму за тяжелое преступление, совершенное еще в Ланкашире. Видя свой последний шанс, он, уже осужденный, раскрыл обстоятельства никому неизвестной смерти француженки. Ее останки были обнаружены захороненными там, где он указал, во внутреннем дворе Бартрама Хо, и после положенного следствия перенесены на кладбище Фелтром. Так я избежала ужасной участи оказаться среди свидетелей. Или еще более страшной муки – владеть неразглашенной тайной. Доктор Брайерли вскоре после того, как леди Ноулс описала ему, с моих слов, способ, каким Дадли проник в мою спальню, побывал в Бартерском доме и тщательно осмотрел окна в комнате, где мистер Чарк спал в ночь убийства.